слышно века пролетит, и грозные тучи соберутся, и страсти вернутся, и жизнь, и страсти мудрые проснутся, и время жизни рассей земных волнений тучи и тихим счастьем озарени. Рассей земных волнений тучи и тихим счастьем осени. Слышен шум, враги пришли, стучатся в двери, страдания и потери, рой страшных грез и горьких дум, страдания, жертвы и потери, рой страшных грез и горьких дум. Всемогущий, рассей земных волнений тучи и тихим счастьем.